Глава 16. План, который придумал Мишин, по мне выглядел странно. Он даже странно звучал, куда там выглядел. Но Вася и Ряскин так вдохновились предстоящим мероприятием, что я решил не спорить. В конце концов, моя цель не сводится к одному только Лапину. Это ерунда, по сути. Неплохо попутно подергать нерв спортсмену. Чисто ради принципа, особенно если вспомнить их спор с Ванечкиным. Но главное — разобраться со своим состоянием и дальнейшими действиями. Я не собираюсь сидеть здесь, в лагере «Дружба», всю смену. Двух дней вполне хватило. Если селедка сказала правду, а не верить ей нет причин, то имеется серьезный шанс исправить свое плачевное положение. Может, конечно, у нее реально с перепугу поехала крыша. Есть еще такой вариант. Он мало радует, но я его не отметаю. К тому же у меня все чаще возникает чувство, что здесь одни ненормальные. Хотя, говорят, первый признак сумасшествия, когда тебе начинает казаться, будто все кругом сошли с ума. В любом случае, надо выяснить, что это было. Мои способности просыпаются снова или селедка чокнулась. Времени, прям скажем, в обрез. Тем более, если не решу все в кратчайшие сроки, придется возвращаться домой. Не ко мне, естественно, хотя очень был бы не против. К Ванечкину. А там возникает ряд новых проблем, да и вообще. Не собираюсь я жить в теле пацана до скончания веков. Особенно если учесть, что средний уровень жизни сейчас здесь не радует. В моем времени, несмотря на все минусы, умники научились бороться с некоторыми побочными эффектами старости, типа тех же возрастных болезней. Это отодвинуло верхнюю границу лет на 50. Короче, Лапина попугать я не против, но только сегодня. И с тем умыслом, чтоб завтра больше никого никуда не понесло ночью. Мне нужно иметь свободу передвижения хотя бы, когда все спят. И отсутствие свидетелей. Значит так, Вася был доволен до одури и в предвкушении нашей прогулки потерял руки. Повторим все еще раз. Все засыпают, мы берем простынь, веревку, реквизит, идем на улицу через окно, ищем этих придурков из старшего отряда, устраиваем им засаду, а потом выпускаем свое привидение. Помнишь историю про белую даму? Мишин посмотрел на Ряскина. «На меня смотреть бессмысленно. Я ни про какую даму ни черта не знаю. Ни про белую, ни про черную. Мне бы свалить быстрее». «Знаю, конечно, кто не знает». Антон даже плечами повел, будто ему стало холодно или страшно. «Это какая-то очередная ерунда, на вроде той про попа и церковь?» — поинтересовался я. «Хуже», — Мишин сделал соответствующее выражение лица. Траурно-печально. Белая дама когда-то давно потеряла своего ребенка и теперь ищет его по ночам. Где? В лагере? Я не хотел глумиться, но меня их вера в подобную чушь поражала просто до безумия. Нехрена было ребенка в этот ад отправлять. Почему в лагере? Удивился Толстяк. А где? Ванечкин, вот чё ты вечно требуешь каких-то логических объяснений? Вася в этот раз даже не обиделся. «Какая разница, где? Потеряла и все. Теперь по ночам бродит, зовет его. Мы Лапину с его дружками белую даму покажем. Привяжем за веревку ведро. На него сверху нацепим простынь, сделаем две дырки. В одну сунем руку, в другую ногу. Класс?» «Ага. Обалдеть просто». Я не стал спорить. «Если действительно такая хрень напугает Федьку, отлично». В принципе, ума там не особо много, может, и сработает. «Так, в чем дело?» Дверь спальни распахнулась, и мы увидели прилизанного. Фраза была сказана им. Константин уже немного отошел от выступления и того разноса, который устроила Элеонора. Он взбодрился и снова выглядел слишком уверенным. «Непорядок. Надо будет это исправить завтра. Мне больше нравится, когда вожатый ходит пришибленным. Теперь я знаю страшную тайну. Элеонора, похоже, готова на многое, чтобы их нежные отношения с прилизанным стали еще более нежными. Разве могу я не помочь женщине в этом вопросе?» «Быстро все спать! И смотрите мне!» Константин погрозил пальцем. «Если утром я снова увижу зубную пасту на своем лице, остаток вашей смены будет очень напряженным для вас же!» «Константин Викторович!» Рязкин соскочил с моей кровати и в два прыжка оказался на своей. «Это несправедливо! Между прочим, мы тоже пострадали!» «Тем более!» — очень туманно заявил прилизанный, выключил свет и вышел из комнаты, оставив дверь приоткрытой. «Что тем более?» — спросил Рязкин. Естественно, Константин его уже не слышал. «Все, спать! Поняли, что вожатый сказал?» — крикнул со своей постели Вася и демонстративно улегся на подушку. Через две минуты он уже сопел. Причем делал это настолько театрально, что только дебил не понял бы. Мишин притворяется. Однако постепенно затихли все остальные. Видимо, день выдался слишком насыщенный, и народ устал от этой насыщенности. В спальне теперь со всех сторон слышались весьма интересные звуки. Кто-то похрюкивал носом, кто-то похрапывал, кто-то бормотал бредовые фразы вперемешку с сопением. Я лежал, уставившись в потолок, и ждал, когда наступит обозначенный нашим гением коварства и подлости момент. Мы договорились, что он подаст знак. Раздалось через некоторое время со стороны кровати Мишина. Я поднял голову и повернулся. Толстяк уже слазил с постели, стягивая одновременно простыню. Под мышкой у него была рука скелета. «Чё ты шипишь, придурок?» — тут же отозвался Рязкин. «Разбудишь всех!» Антон встал с кровати, обулся и принялся завязывать шнурки на кедах. Мы все трое изначально легли спать в одежде. Благо, подросткам так пофигу на многие вещи, что это никого не удивило. Мне кажется, этого даже никто не заметил. «А что мне делать? Свистеть? Кричать, как выпь на болоте? Точно тогда весь отряд сбежится!» — парировал другу толстяк. «Идем, Ванечке, ногу не забудь!» Я откинул покрывало, из-под подушки вытащил свою часть реквизита, сел. Потом немного подумал, нырнул под кровать и осторожно, стараясь не производить шума, достал чемодан. С соседней койки стянул полотенце, которое аккуратно висело на грядушке. Надеюсь, оно чистое. Постелил его на простынь. Сверху положил чемодан, добавил несколько вещей из тумбочки. Потом накинул покрывало, слегка придал нужную форму. Теперь все выглядело так, будто я сплю, укрывшись почти с головой. «Гений!» — тихо констатировал очевидный факт Рязкин, после чего тоже полез под кровать за своей сумкой. «Вообще мне, конечно, нравится, когда восторгаются моими умственными способностями, но момент очевидный. Вот так приспичит Костику проверить, чем заняты его подопечные. Он сразу же заметит три пустые кровати. А это, как говорят пацаны, залет. Вряд ли нам поверят, если мы расскажем о коллективном приступе лунатизма. Теперь же прилизанный лишь сможет в полумраке разглядеть подростков под покрывалами. Все на месте, все хорошо. Не станет он проверять лично каждого. Пока пацаны, следуя моему примеру, создавали самих себя с помощью вещей и сумок, я подошел осторожно к окну. Опустил щеколду и потянул створку. Скрипела она, конечно, как черт знает что. Но подростки в комнате сопели еще громче. Поэтому звук, который издавала старая рама, никого не разбудил. Вася и Рязкин на цыпочках приблизились к подоконнику. Я перелез первым, зажимая под мышкой реквизит. Следом со мной приспрыгнул на землю Рязкин. Последним карабкался Мишин. Сначала он закинул одну ногу, потом... А потом все. Вторая нога толстяка категорически отказалась подниматься. Учитывая, что окно находилось на уровне груди, Мишин распластался на нем, как раненый тюлень. «Фу ты!» — Антон в сердцах плюнул на землю. «Ну, говорил же, хватит жрать!» «При чем тут еда? Это просто заклинило немного!» Голос Васи звучал приглушенно, даже как-то с хрипами. И дело вовсе не в конспирации. Видимо, живот, на котором он лежал, давил на все остальные органы, мешая пацану говорить. «Ногу закидывай!» — Рязкин подошел ближе и осторожно протянул Васю. Тот издал звук, будто ему вот-вот оторвут какую-то важную часть тела. «Вы сейчас разбудите весь отряд», — сообщил я своим напарникам вполне очевидную вещь. «Ты иди лучше помоги», — Рязкин оглянулся на меня через плечо. Метафорически я бы мог сказать, что Мишин, распластавшийся на окне, — это намек вселенной, мол, задуманное может не получиться. Рязкин после моей фразы даже выпустил толстяка. Потом они оба посмотрели на меня так, что я сразу понял, слово «метафорически» им незнакомо. Пришлось идти помогать, пока мы на самом деле не перебудили весь отряд. «Если ты сейчас не сможешь протиснуться в это чертово окно, я перелезу обратно внутрь, а потом как следует тебя потолкаю и попинаю», — сказал я Васе совершенно серьезным голосом. «А если начнешь в этот момент орать, заткну твой рот простыней. Уверяю, я смогу ее запихнуть целиком. Понял? И заметь, это все исключительно в благих целях. Ничего личного». Васю моя речь немного взбодрила. Он заметно активировался. Правда, от натуги глаза у него стали очень круглые и упорно лезли из орбит. Даже глаза лезли. А Мишин нет. С трудом, совместными усилиями, Вася был вытянут нами на улицу. С подоконника он свалился, как мешок, набитый дерьмом. Хотя бы без сильного шума, и на том спасибо. Оказалось, толстяк не мог перекинуть ногу по уважительной причине, а не только из-за того, что жирный. Он зацепился простыней за грядушку кровати, стоящей рядом с окном. Но догадался об этом только когда мы с Рязкиным 20 раз дернули его на себя. Я вообще не понимаю, если честно, почему никто не проснулся, пока мы выбирались из комнаты. Мишин так кряхтел, стонал и подвывал, что не услышать эту звуковую вакханалию просто нереально. Хотя, возможно, сыграл некоторую роль поднявшийся на улице ветер. И в ночи опять, похоже, собирался дождь. «Валим от корпуса!» Антон, пригнувшись, побежал к ближайшим кустам. Я и Мишин следом, тоже пригнувшись. Разница была лишь в том, что у толстяка в руках болталась свернутая комком простынь, конец которой развивался, как знамя на ветру. Белая, белая простынь в ночной темноте. «Вася, ты дурак!» Я остановился и выпрямился. Заодно поправил реквизит, который норовил свалиться на землю. На кой черт мы тут изображаем из себя шпионов? Говорим шепотом, стараемся не спариться, если ты этой штукой светишь, как маяк. «Ну а куда мне юдить?» Мишин тоже замер. Правда, в отличие от меня, вставать в полный рост не торопился. «Ну, ё-моё, под футболку засунь. Ты же любишь совать в свою одежду всякие левые предметы. Тем более вы с этой простынёй очень даже близки по размерам». Мишин демонстративно фыркнул. Но хвост от простыни подобрал. Мы побежали дальше. Рязкин нёсся вперёд. Изначально решили именно так. Он знает территорию хорошо, поэтому лучше ему быть в этой части нашего мероприятия лидером. Пусть нас ведет Антон. Мишин тоже знает местность, но он с трудом сейчас топал последним. Если его назначить главным, мы к утру никуда не попадем. Как раз народ выйдет на завтрак, а тут наша троица. Только добрались до дальнего угла, теоретически Лапин с дружками должен где-то там делать себе дыру для побега. Рязкин же резво перепрыгнул через небольшой забор, отделяющий один из корпусов. Как газель промчался мимо деревьев и проломился сквозь кусты, будто одержимый дьяволом. Я двигался следом, чувствую, как сзади на последнем издыхании пыхтит Мишин. Как назло, ночь была темная и влажная. Где-то далеко слышались раскаты грома. Антуражу добавлял ветер, который пробегал по деревьям, подвывая в листве, словно реальное привидение. «Мама!» раздалось вдруг за моей спиной. И, судя по интонации толстяка, это он вовсе не родительницу вспомнил. Мишин был сильно напуган.